5 февраля проект был отправлен все так же втайне в Петербург. Александр решил подписать манифест в день своего шествия на престол. Глава 6. 19 февраля. Неведомо откуда в Петербурге распространилось общее убеждение, что именно 19 февраля, в день восшествия на престол государя, будет объявлена воля. Ранее с той же истовостью ждали 1 октября, Покров день и Рождества 1860 года, и ждали 1 января 1861. Секретные комитеты могли составлять архисекретные планы, но утаить от народа подготовку переворота всей жизни было невозможно. Ждали, вся Россия была в напряженном ожидании. Зная это, Ланской для смягчения общественного возбуждения получил согласие государя на следующие указания губернаторам. При возмущении народа открыто объявить, что указ будет объявлен в продолжении поста. Естественно, инструкция министра была секретной. 17 февраля санкт-петербургский губернатор Игнатьев напечатал в ведомостях санкт-петербургской полиции от своего имени опровержение разнесшихся слухов, заявив, что 19 февраля никаких правительственных распоряжений по крестьянскому делу не будет. Странная была публикация, не весть на кого рассчитанная, ибо люди никаких правительственных распоряжений не читают. Вернее, было рассчитано на успокоение государя, чрезвычайно озабоченного тем, как будет воспринят манифест. 17-е было пятницей, днем еженедельных высочайших докладов Ланского, и Сергей Степанович предложил свой план утихомиривания умов и подготовки их к переменам. На следующий день в «Северной пчеле» появилась статья без подписи, в которой были многозначительные слова о предстоящих многознаменательных днях. Мы поспешили осведомиться о настоящем положении крестьянского вопроса и узнали из достоверного источника, что можно надеяться, что в 7-й год царствования Александра II в предстоящие дни молитвы и поста свершится давно ожидаемое народом событие. Автор, правда, забыл, что в году бывает 4 поста: Великий в марте-апреле, Петровский в июне, Успенский в августе, Рождественский в декабре. Князь Долгоруков, досадуя, что не его идея, разослал эту статью в редакции всех столичных газет с приказанием целиком ее перепечатать, что и было сделано. Накануне решающего дня в каждом съезжем доме, иначе говоря, в полицейском участке, было заготовлено по нескольку вазов розок. Вазы скрыть было трудно, и их наличие возбуждало страх. «Зачем же это? Для сечения дворовых людей», — отвечали полицейские шепотом. «Вот как перестанут они слушать своих господ после того! А чего того? Да уж известно чего!» Полицейские пристава дали всем дворникам приказ наблюдать, чтобы ни на дворах, ни перед домом не собиралось более 3 человек. За донос было обещано по 5 рублей, за недонесение — 200 розок. Пик напряжения наступил вечером, 18 февраля. По улицам рабочих кварталов, к недоумению мастеровых, стали ходить удвоенные военные патрули. Профессор Никитенко записал в дневнике: «Что-то зловещее чудится в атмосфере. Дай бог, чтобы все прошло благополучно». В театрах и цирке на вечернем представлении не было ни одного офицера, все они находились в казармах. Во внутреннем дворе Зимнего дворца расположились солдаты. Был готов конвой его императорского величества из черкесов и осетинов. От придворного ведомства разослали повестки, что 19 февраля не будет развода в манеже и выхода во дворце. И чего боялись? Добро были бы какие-нибудь определенные сведения о злоумышленниках, а то слухи, опасения, сомнения. Уж не в том ли был расчет, что истерия страха в конце концов захлестнет Александра, и тот в последний момент остановится?